Глава 5. Галина. Ах, вон оно что оказывается. Нежданчик с именем Назар подкрался незаметно. Даже не попрощавшись с Лариской, я завершила звонок и, отклонившись на спинку своего давно скрипящего и перекошенного кресла, зависла в раздумьях. «Племянничек, говорите? Ох, чует моя пятая точка, что появление этого красавчика аукнется мне большущим обломом в плане повышения». Поручиться за свои страхи я, конечно же, не могла, но уже предполагала, куда именно босс запихнет своего дрожащего родственничка. А я ему про валенки и матрешку. Дура. Представив, как Назар сейчас жалуется своему дядюшке на мой дерзкий прием, я закрыла лицо руками и, застонав, обреченно вздохнула. Лишь бы не уволили. Хотя моя карьера в компании под предводительством похотливого босса и его борзого племянника — уже не казалось такой уж радужной. Один продолжит домогаться, а второй... Чёрт, анкету на сайте поиска вакансий обновить, что ли? Богатое воображение щедро подкидывало безрадостные варианты, а застарелая тревожность заставляла мозг метаться в поиске выхода из тупиковой ситуации. Процесс самокопания прервал телефонный звонок, а я вздрогнула, переживая, что эта Лариска спешит осчастливить меня новостями из разряда «Представляешь?». Босс только что подписал приказ о назначении нового зама. Угадай, кто им станет. Хотелось прикинуться мертвой, но телефон настойчиво намекал, что разговора не избежать. «Ой, Таня!» Прочитав имя абонента, я выдохнула с заметным облегчением и, ответив на звонок, радостно поприветствовала закадычную подругу. «Привет, Танюш. Как дела? Как?» «Галя, что мне делать?» Не дослушав, без вступления, озадачила она и, прерывисто вздохнув, сбивчиво протараторила. «Галюня, я в отчаянии. Юра хочет меня подставить, планирует получить откат от подрядчика, а меня скомпрометировать перед начальством». «Вот ведь гад!» Не сдержавшись, поддержала я, а подруга всхлипнула. «Меня обвинят в коррупции и снимут с должности, а его любовница сядет на мое место». Вот у кого полная жопонька, а я тут со своими переживаниями о повышении. Даже стыдно стало. «Что делать, думаешь?» Охнув, выдавила я, а Таня перешла к главной теме своего звонка. «Помоги мне с новой сметой, ты же можешь». В ее голосе слышалось отчаяние, и отказать я просто не могла. «Тань, ты только не паникуй, ладно?» Включив режим доморощенного психолога, уверенно произнесла я и, бросив взгляд на кипу документов, добавила. «Скидывай все данные, чем смогу, как говорится». Обсудив детали и приблизительные сроки, я убедила подругу, что любой звездец — лишь ступень к новым вершинам, и, попрощавшись, завершила звонок. Прикинув, какую нагрузку на себя взвалила, я немного попсиховала и, заказав обед с доставкой в офис, вернулась к работе. В отделе царила тишина и рабочая атмосфера, нарушаемая лишь шуршанием бумаг, клацаньем кнопок и степлеров и чьим-то жалобным всхлипыванием. Сдавая Машку, я, конечно, сильно перегнула палку, но совесть почти не мучила. Долгожданная должность ей не грозила, впрочем, как и мне. Можно было бы послать босса и перестать рвать жилы, но, выполняя его срочное поручение, я могла рассчитывать хотя бы на премию. «Можно?» — раздалось от двери, и, вскинув взгляд, я узрела поникшую Машку. «Задание уже на почте». Не желая отвлекаться, пробурчала я, но эта заноза все же вошла и, прикрыв за собой хлипкую дверь, неуверенно приблизилась. «Галина Романовна, я...» Шмыгнув носом, Маша потопталась на месте и, положив на стол какую-то визитку, пояснила. «Вы говорили, что можете сходить на маникюр вместо меня, и я подумала, вот адрес и телефон салона. Просто назоветесь моим именем и...» «С чего вдруг такая щедрость?» Насторожилась я и, скрестив руки на груди, усмехнулась. «Если это способ оправдаться за опоздание, то он не принимается». «Ну, вы же сами сказали...» Помявшись, Машка зачем-то оглянулась на дверь, а я удивленно вздернула брови и покачала головой. «Маша, я не пойму, ты меня подставить хочешь?» По ее пунцовым щекам стало ясно, что своим предположением я попала точно в цель. Тихо рассмеявшись, я склонила голову на бок и, вздохнув, заверила. «Маш, ты не переживай, на должность заму утвердят ни одну из нас». «Но как же так?» — вспылила она, но тут же осеклась и, поджав губы, прошипела. «Козёл старый!» «Не такой уж и старый», — поддразнила я и, разведя руками, добавила. «Не того ты окручивать взялась, ой, не того, но ничего, бывает». Схватив визитку, Машка пулей вылетела из кабинета, по пути грубо расшвыряв кучку подслушивающих коллег, как шар сбивает кегли. Послышались приглушенные возмущения и отборный мат, а потом мой серпентарий дружно расползся по своим рабочим местам. «Да уж, весело в нашем зоопарке». Посмеиваясь, я вернулась к работе, но все же напомнила себе, что пора бы подумать о смене работы. Пару часов ничего необычного не происходило. Обедать пришлось, не отрываясь от процесса, но вовсе не из-за срочной задачи. Пообещав подруге посильную помощь, первым делом я решила завершить свою работу, а потом задержаться для составления обещанной сметы. А ближе к концу рабочего дня в наш отдел пожаловали неожиданные гости. Первым ввалился заметно захмелевший босс и, расплывшись в широкой улыбке, икнул. Вслед за ним появился Назар и, сунув руки в карманы, обвел моих обомлевших красоток хищным взглядом. «Явился, не запылился». Судорожно нащупывая под столом скинутый валенок, я чертыхнулась и закусила губу. «У меня тут рабочий процесс в самом разгаре. На носу очки, вокруг завала бумаг, на тумбочке контейнеры из-под обеда. Я не готова». Моментально пожалела, что не успела закрыть распахнутую Машкой дверь. Но стоило об этом подумать, как взгляд красавчика остановился на мне, а улыбка стала еще коварнее.